Чтобы встряхнуться от скучных мыслей, я поднялся по тропинке до западного гребня. Там есть что-то вроде террасы, прилепившейся к скалам. Беспорядочно наваленные камни окружают ее. Площадка эта кажется спокойной бухточкой среди бурного моря камней. Это высшая точка, с которой открывается весь западный горизонт. Спокойствие вечера нисходит в мою душу. Там, на горизонте, солнце — только красный шар без лучей, погружающийся в пропасть. Из-за преломления лучей через далекие туманы диск его сжимается, вытягивается, искажается. Сначала он делается широким овалом, потом чем-то вроде миски, гриба, раскаленной подводной лодки, чечевицы, потом становится едва выпуклой линией, потом огненной чертой и исчезает. Красноватые облака темнеют, ночь надвигает свое покрывало с востока на запад. Какая красота! Кто-то шевельнулся. Там, направо. Это тень! О, это, конечно, она! Я узнаю ее, хотя и никогда не видел. Я трогал ее руками, и ощущение это воссоздает во мне ее силуэт. Это ее тонкое тело, нежное и гибкое, задрапированное в тонкие ткани, развивающееся под тихим дыханием вечернего ветерка. На ладони моей руки сохранилось ощущение от этой трепещущей груди, теперь закрытой, не спадающими складками легкой ласкающей ее ткани, волнообразная поступь ее. Да, это та ловкость ящерицы, та грациозность, которую я уже ощущал. Стоя на краю утеса, протянув обе руки к водной пропасти океана, в которой исчезало солнце, она как бы погружена в возносящую душу молитву. Я прижался к выступу скалы и вижу, как тень черного силуэта вырезается на бледном, умирающем небе. Легкий северо-восточный ветерок играет длинными черными локонами ее легких мягких волос. Тонкий профиль ее тонет в волне этого движущегося шелка. На ней тонкое индейское платье, какое носят туземные женщины, оставляющие обнаженными ее шею, руки и ноги ниже колен. Тонкие голые ножки зашнурованы в кожаные мокасины, голова не покрыта. Нас отделяют лишь несколько шагов. Я хотел бы остановить свое сердце, так сильно бьется оно. Как хотел бы я увидеть ее лицо? Как хотел бы я, чтобы она на меня взглянула? Я не смею двигаться из опасения, что она исчезнет среди скал, как блуждающий огонек. Но вот руки ее опускаются, но вот лицо ее поворачивается, ветер, к которому она становится лицом, отбрасывает на затылок волну ее волос, и профиль ее обрисовывается на фоне неба, как тонкая камея. О, безумие! Услышав восклицание, вырвавшееся у меня при виде ее лица, она прыгнула, как зверь, попавший в ловушку, но на этот раз я был более ловок, чем она. Я быстро отрезал ей отступление. Она стала пятиться до стены неприступной скалы и прижалась к ней. В ее глазах был безумный ужас, ужас пойманного животного. Электрический факел, зажженный мною, залил ее светом и ослепил ее. И, не обращая внимания на ее ужас, я смотрел. Я смотрел на нее с каким-то чувством безумного испуга. Да, это ее чистый лоб и продолжающий его прямой нос, как на античном профиле греческих статуй. Да, это дрожащий венчик ее ноздрей, ее благоуханный рот ярко-вишневого цвета с нижней губой, как бы слегка разделенный легким холмиком на две части. Это неясная волна ее волос, собранных на ночь, ее подбородок, выражающий упрямство и твердую волю. Это ее тонкая круглая шея. Да, это ее прекрасные серые глаза, окаймленные длинными изогнутыми ресницами. Одним словом, это она. Это та, от которой я хотел уйти, положив между нами непереходимую пропасть небытия. Я потушил свой фонарь, который пугал ее, и совсем близко подошел к ней. Она позволила мне взять себя за руку. И в глазах ее погасло выражение трагического испуга. Она взглянула на меня, и слабая улыбка полураскрыла ее губы. Но нет, однако это не она, не та проклятая подруга, которую я оставил там, в Париже, куда она меня привлекла. Нет, природа могла, играя, дать тебе, красивое дикое дитя, ее глаза, лоб, нос, рот, волосы. Но доверчивая и обезоруживающая улыбка, с которой ты меня узнала, улыбка слегка робкая, слегка упрямая, слегка насмешливая, это твоя улыбка и не имеет ничего общего с изученным движением рта той, оставшейся в Париже. Я не смею ни говорить, ни сделать движение, боясь спугнуть этого красивого зверька, который понемногу приручается. Очень медленно, почти не сжимая, я поднимаю к своим губам ее маленькую руку, лежащую в моей ладони, и только слегка касаюсь ее губами. Своей свободной рукой она касается моего лба и говорит мне, улыбаясь: «Выздоровел?» «Так это значит, тебя, маленькая фея, я держал в своих руках в ту ночь?» Она еще больше улыбается. «Вы тогда очень меня напугали». Она говорит по-французски с очаровательным акцентом, одновременно и носовым, и слегка шепелявым, произнося «р» как «л» и заканчивая слова нараспев. «Кто научил тебя нашему языку, милая дикарка?» «Святые отцы, воспитавшие меня». «Как твое имя? Где ты живешь?» Под легкими шагами катятся камешки по южному склону хребта. Она прикладывает палец к губам. «Тише! Я слышу, идет Атитлан. Возвращайся в свою пещеру, я уйду». «Ты, значит, знаешь, где мой лагерь?» «Знаю. А также и то, что сегодня ночью ты в нем будешь один». «Ты, значит, все знаешь, маленький демон?» «Да, господин Веньямин». «Ты знаешь даже имя, которое они мне дали?» Лукавая улыбка освещает ее лицо. «Через вашу полотняную дверь слышно очень хорошо». «Ты подслушивала?» «Вот, Атитлан, беги! Ты придешь?» «А разве я тебе уже не сказала?» Теперь шаги приближаются. Я целую маленькую ручку, оставшуюся в моей, и убегаю по тропинке, спускающейся к нашей пещере. Ни малейший шорох не предупредил меня об ее приближении, когда ее красивая голова показалась в рамке звездной ночи за приподнятым полотном палатки, закрывающим вход в пещеру. Я еще ждал ее, но уже не надеялся, что она придет. Я ожидал, вытянувшись на низкой складной кровати. Легким прыжком вошла она в пещеру и уселась рядом со мною. «Как ты запоздала, ясная зорька!» «Надо было, чтобы Атитлан заснул». «Кто это, Атитлан?» «Атитлан?» Она, по-видимому, была удивлена моим вопросом, как будто бы ставила его сама себе в первый раз, и, раздумывая, она ответила на него. «Атитлан? Это тот, который всегда был со мною, с тех пор, как я себя помню. Это мой водитель, мой слуга, моя поддержка, мой друг. Он стережет меня, кормит меня, защищает, бронит, любит». «Любит тебя?» Проведя пальцем по моему лбу, она разгладила на нем морщину и улыбнулась мне. «Не морщи так лба, ты станешь похож на Атитлана. Он стар, очень добр». «Значит, это твой отец?» Она выпрямилась с внезапной гордостью, сверкнувшей в ее ясных глазах. «Атитлан не моей расы. Атитлан только жрец». «Как твое имя?» «Эдидея». «Но ты ничего не знаешь. Иностранка не сказала тебе?» «Какая иностранка?» «Та раса, которая ограбила мою расу, Карету». При имени Карету глаза ее полузакрылись. В них сверкнуло бурное пламя. «Карету знает тебя?» Она углубилась в какие-то далекие воспоминания. «Святые отцы могли учить нас одному и тому же, но они не смогли заставить наши сердца забыть кровь, которая их питает». «Что она сделала тебе, Дидея?» «Она? Ничего. Мать ее матери все отняла у отца моей матери. Что еще могла бы сделать мне она?» «Значит, твой отец был начальник?» «Начальник?» В ее голосе зазвучало презрение, гордость, а в ее ответе — величие. «Я дочь Инти. Дочь Инти». Внезапное волнение охватило меня. Я вспомнил о гноме, о цели, которую он преследует, об обязанности, которую он мне предписал, о своем обещании, о власти его ужасных глаз, которые заглядывают в мою душу, и уже стал думать о неизвестном средстве, которое могло бы избавить меня от его власти. Я не хочу! Я не хочу! Она ошибочно истолковала омрачившую меня заботу. — Не бойся ничего, — сказала она. — Скалы не обрушатся больше над вашими головами. Я запретила. — Так значит, это твой голос, раздававшийся на вершинах, слышал я в тот первый вечер, маленькая моя царица? — Не надо сердиться на Атитлана. Увы, для нас иностранцы всегда были врагами. Он защищает мое убежище и не знает... — Чего же это Атитлан не знает? Внезапная краска разлилась по ее щекам, и густые шелковые ресницы опустились на ее глаза. Она колебалась. — Не знает, что я тебя уже видела. — Но как же ты увидела меня, Эдидея? Что ты делала в тот вечер? Она улыбнулась. — Я выхожу только ночью, так как Коретто запретила мне бывать в ее владениях, а слуг своих она бьет хлыстом, когда узнает, что они говорили со мною. Я узнала от них, что четверо белых высадились на острове, что это были французы и что они никого не обидели. Французы когда-то спасли моих предков. Я хотела увидеть вас и спряталась ночью около миссии. Ты вышел. Но как ты могла увидеть меня, Эдидея? Было совсем темно. Смех ее прозвучал, как журчание ручья. Темно для твоих слабых глаз, но не для моих. — Да, правда, я вспомнил. Люди ее расы, никтолопы, видят ночью. Доктор Кодр знал также и про это. — А что же случилось потом, злая шалунья? Она снова засмеялась. — Быть может, ты лучше слышишь, чем видишь? Ты меня схватил. — Ты трепетала в моих руках. Я отбивалась. Рука моя скользнула. Святые отцы говорили, что это очень дурно. Ты будешь впоследствии гореть в огне Гуготоя? Твои руки ослабели? Ты вырвалась. Я бежал за тобою. Ты упал. Вот тут-то я больше всего испугалась. Красный цветок разрастался на твоем лбу. Твои глаза были закрыты, руки повисли. Что ж ты сделала тогда, Эдидея? Вот что сказала она. Дай твой лоб. Я послушно предоставил свою голову в распоряжение ее ловких пальчиков. Она обвязала мою голову платком, положила ее на подушку, стала на колени около меня. Я видел, как сквозь розовые губы просвечивают ее зубы при ярком свете лампы. Я смотрел на ее матовую кожу, нежную и тонкую, цвета розово-желтых жемчужин. Ноги и круглые руки ее, передвигавшие мою голову, издавали нежный аромат. «Эдидея, оставь мою голову! Ты меня опьяняешь, дитя!» Она завязала последний узел. А потом вот что сказала она. Закрой глаза. Я послушался. Сквозь закрытые веки я различал только красно-оранжевое пятно рефлектора лампы. Между светом и моими глазами появилась тень. Уста прильнули к моим устам. Быстро открыв глаза, я увидел только, как упало полотно, прикрывавшее вход. Я вскочил на ноги и бросился во мрак. Лукавый, удалявшийся голосок прошептал со смехом, — Ты упадешь здесь с гораздо большей высоты, чем в миссии, и я не пойду искать тебя. — Вернись, Эдидея! — Завтра, если ты будешь один, отдыхай. И напрасно вопрошал я ночную тишину, чтобы та показала мне путь, куда ушла она своей поступью феи. В эту ночь мне снилась каменная кошка, сидевшая на груди Эдидеи и душившая ее своей тяжестью. Я хотел освободить отдалявшуюся девушку, но быстрый удар тяжелой когтистой лапы раскроил мне лоб. Гибкая, хрупкая девушка перевязывала мою рану и склоняла к моим лихорадочным устам свои прохладные губы. Тогда появлялся гном, насмешливый, страшный, вооруженный гигантской сеткой для бабочек. Он накрывал ею Эдидею, потом прикалывая ее булавкой к пробке, как бабочку, восклицая: «Образчик! Вот он, единственный образчик! Невежды, набитые ослы!» Его серо-зеленые глаза, его ужасные глаза делали мои руки бессильными, сковывали мой язык. Большие рубины текли из маленькой ранки, из серых глаз беспрерывно катились жемчужины. Маленькая ослабевшая ручка дрожала, дрожала и сжималась в агонии. Черт бы побрал Флагергас со всеми его рассказами. Я плохо спал. Ну что, товарищ, позднее утро. Волна дневного света влилась из-за поднятого полотнища. Курлевен, нагруженный как мул, разгружался. Хорошо ли прошла ночь? Не было ли приключений? Сказать ли ему? Ведь он мой друг, этот человек. Приключений не было, капитан, но я поздно заснул. Он изучал меня внимательным взглядом. Значит, вы видели хорошие сны. На лице вашем написано счастье. Я содрогнулся. Ошибаетесь. Мои сны были кошмарами. Я не лгал. Прекрасным сном была действительность. Что вы это там привезли, Корлевен? Несколько бутылок. Сеньорита была в прекрасном настроении духа. Она посылает вам эти бутылки, чтобы ускорить ваше выздоровление. Это были вина, которые мы уже пробовали у нее. Они из Австралии и носят марку «Большая лоза» с разными подзаголовками «Сотерн», «Бордо», «Кортом» и так далее, но подражают этим винам весьма посредственно. А эти фрукты? Эти овощи? О, вот они так другого происхождения. Кража и, боюсь, святотатство. Да помогут мне боги. Чтобы немного разнообразить наше обычное меню из консервов, я по дороге ограбил идол. Он заботливо разложил на складном столике сладкие бататы, сахарный тростник, бананы. Помните этого скверного черного дядю? Статую, которая как будто охраняет выход из ущелья, ведущего сюда. Я нашел все это в чем-то вроде ниши около ног идола. Это, конечно, жертвоприношение, а я — то орудие, которое заставит черных уверовать, что Бог был милостив к ним. Благодаря мне сегодня в какой-нибудь хижине будут царить радость и вера. И благодаря Богу за обедом у нас будет зелень. Все к лучшему. Нет новостей из других отрядов? Есть. Мне рассказал Тарамети. Кодр у Тарамети, симпатия к Кодру, с тех пор, как он считает его каннибалом, закончил свои переводы, которые, по-видимому, произведут революцию в Академии надписи и искусств. Гарток и Флагерк копают землю в одной из пещер и уже выкопали немало золотых орудий и украшений. Гарток открыл, как кажется, счет по всем правилам двойной бухгалтерии и вписал в кредит каждого из нас соответственную ценность этих предметов. Таким образом, только мы с вами ничего не приносим предприятию. Надо будет прикрыть здесь лавочку и поискать чего-нибудь в другом месте. Нет, я не скажу Корлевену, что я тоже нашел здесь что-то, что уже сейчас мне дороже всего золота. Но это что-то нельзя разделить, и оно по праву должно было бы принадлежать доктору. Непослушное сердце, против которого я безволен, ты опять умчалась в страну химер. Пришла ночь, товарищ мой уехал, и я снова поднялся на западную площадку. Эдидея там не было. Я вернулся в грот, боясь, что Эдидея придет туда в мое отсутствие. Воспоминание о ней уже овладело моими мыслями. Как волновался я, ожидая ее. Ты ждал меня? Я бросился к ней и схватил ее за руки. Тебя, маленькая горная цикламена. Можешь ли ты сомневаться? Виньямин, зови меня Жаном. Виньямин — это только мое прозвище. Она повторила: Жан. Я склонился над нею. Она вернула мне мой поцелуй. Кто же научил тебя тайне поцелуя, Эдидея? Она удивилась. Как то? Святые отцы. И в ответ на мой тревожный вид она сказала: «Опять эта складка на твоем лбу? У них был идол, пригвожденный ко кресту. Они научили меня целовать его». Я вздохнул свободно. «Ты поклоняешься их Богу?» Она засмеялась, точно я сказал глупость. «Разве я не сказала тебе, что я из рода Инти? Разве внешние знаки могут изменить кровь и расу? Их Бог — только замученное, беспомощное изображение». Руки и ноги его пригвождены. Мой Бог — солнце, податель тепла, света, жизни. Достаточно появиться ему, чтобы все стало прекрасным и плодоносным. Им все рождается, растет, производится, радуется. Он все зародил на этой нашей земле, даже самую землю. И если бы он перестал возрождаться каждое утро, то все бы умерло. Разве все вы, которых называют учеными, не знаете всего этого? Но что же ты делала в миссии, маленькая язычница? Училась. Миссионеры знают знаки, которые говорят на бумаге. У них есть книги. Они изучили тайны излечений. Они знают французский язык. Язык тех людей, которые спасли сына наших царей, замученных пленниками в каменоломнях острова Чипчи под кнутом проклятых поработителей. А кроме того, они были добры, очень мягки. И оставить их в убеждении, что веришь в их идола, было одним удовольствием. Я очень часто молилась Инти, чтобы он открыл им глаза. Говоря все это, она жевала кругловатые полусухие листья, похожие на те, которые покрывали кустарники на острове. Пожевав, она их отбрасывала. Странно было видеть, что ее красивый ротик занят этим. Что ты это жуешь? А разве ты не знаешь? Листья кока. Это питательно. Ты разве голодна? О, да, сказала она с улыбкой. Что же ты не скажешь об этом, милая девочка? Я торопливо встал, но она меня остановила. Нет, сказала она, я не могу есть то, что ты ешь, мясо. Инти запрещает проливать кровь. Такая разборчивость удивила меня. В этой душе наша цивилизация и тысячелетний инстинкт расы уживались вместе, не смешиваясь. Вот фрукты. Удостоите ли вкусить их, Ваше Величество? — О, да! — воскликнула она с удовольствием, и я был взволнован при виде аппетита, с каким она принялась за фрукты. — Чем живешь ты, Дидея, на этой бесплодной вулканической земле? — Чем живут жрецы? Жертвоприношениями, приносимыми богами. Атитлан ежедневно собирает их в том месте, в которое каждый день тайком от иностранки кладут их верующие. Иногда в зимние ночи, когда бешеные торнадо, вихри проносятся над островом и делают невозможным передвижение. Иногда случается, что в течение нескольких дней никто не приносит даров богам. Тогда Атитлан кормит меня молоком моей козочки и листьями кока. Сегодня он почему-то ничего не нашел у подножия статуи. Вечером он отправился попросить пищи у туземцев. Без тебя я не ела бы до завтра. Я вспомнил о том, что Корлевен и я без злого умысла лишили это маленькое величество его скромного обеда. Хочешь вина? Я пила его однажды. Это было очень давно, из священных сосудов святых отцов. Оно опьяняет, оно вкусно. Вино рождено солнцем. Ты можешь выпить его. Она омочила губы в бокале, и когда выпила глоток, то пурпуровые капельки блестели на уголках ее рта. Она засмеялась. Это течет по жилам, как нежный огонь. Еще. Я подумал о скалистых дорогах, по которым ей придется добираться до ее таинственного убежища, о пропастях, об острых скалах. Нет, маленькая Вакханка. Вино делает шаг неверным и затемняет зрение. Еще чуточку. Она просила с гримаской балованного ребенка. Я взял бокал и дал ей немного выпить из него. Она опрокинула голову, открыв шею воркующей горлицы, выпила глоток, закрыла глаза и молча прислушивалась, как жидкое солнце разливается по ее жилам. — Теперь выпей ты, — сказала она мне. Я докончил бокал и пил из того места, которого касались ее губы. Потом я вытер ее губы моими. Она задрожала и прижалась ко мне. Я держал в своих руках это прекрасное тело, такое гибкое, что, казалось, в нем не было костей. Я чувствовал сквозь тонкую ткань, как билось ее сердце около моей груди. Одна из ее голых ножек лежала, подвернувшись на моих коленях, другая покачивалась в воздухе, и высокая юбка открывала круглое колено. Медленная истома охватила мои нервы, кинулась в голову и ослепила меня. Рука моя проскользнула под ткань к ее правой груди. Нервная волна сжала мои объятия. Она не сделала ни одного движения для защиты. Голова ее лежала на моем плече. Глаза были полузакрыты. Она только сказала: «Жан». Мускулы мои ослабели, и я закрыл глаза, чтобы она не могла прочесть в них желание. Нервы мои стали успокаиваться, разгоряченный мозг утих и освободился. Все это совершило чудо ее прекрасных прозрачных глаз. Я смотрел в прозрачную голубую бездну этих глаз, окаймленных длинными черными ресницами, Художнику понадобилось бы пыльца с крыльев бабочки, чтобы нарисовать расплавленной краской светящуюся их глубину. Я смотрел на ее прямой нос с прозрачными и подвижными ноздрями, на ямочку в середине ее верхней губы. Я смотрел на перламутровую эмаль ее зубов, блестевших из-за полуоткрытого рта, на полукруглый подбородок, переходящий в алебастровую шею, на ее величественный профиль, точно с какой-то медали или камеи, с оттенком чего-то покоряющего, дикого, непокорного, страстного, нежного и детского в одно и то же время. Как я уже люблю ее, Боже мой! Когда она ушла, то во мне разыгралась довольно характерная схватка между различными моими чувствами. Я присутствовал при ней как простой зритель. Начал инстинкт. «Глупец», — сказал он мне без обиняков, — «ты держал ее, трепещущую и на все согласную, готовую подчиниться всему тому, что я тебе предписывал, и не только подчиниться, но и отдаться этому всеми силами своего чувственного существа с удестеренными истоками желаний и атавизма, и от климата. И вот под влиянием какой-то неуместной и бессмысленной совестливости ты не вкусил этот великолепный плод. Ты, новый Иосиф Прекрасный, отказался от ее приношения, не имея даже того достаточного извинения, что она немного перезрелая супруга твоего господина Потифара. Это, без сомнения, твои проделки, госпожа совесть. Я узнаю в этом твою руку, вечный тормоз моих свободных порывов». Глухой и вкрадчивый голос моей чувственности поддержал его. «Ты заставил меня пробудиться от этого тяжелого сна, в который давно погрузил меня. Ты заставил меня поднять голову, почувствовать содрогание, быть готовой содрогаться, петь и рыдать от восторга, и вдруг оборвал все это восхитительное и таинственное волнение. Своим холодным взглядом, о совесть, ты заставила меня окаменеть и погрузила в адскую пытку. Но мы еще встретимся, мудрая Минерва, и я буду мучить вас в свой черед, помните об этом». Со своей стороны самолюбие прибавило кислым и жеманным тоном: «Мне оказывают слишком много чести, но не обращают внимания на мою чувствительность. Как? Моему тщеславию предлагают эту дикарку, этот бутон экзотического растения? Снисходительно пожав плечами, я готовился сорвать его. И вдруг меня оставляют с носом. Что это за невежливое поведение по отношению ко мне? Разве вам неизвестно, что могу я сделать с этим человеком, когда ударю ему в голову? Я это запомню и припомню». «Все ли высказались?» — спросил ясный и успокоительный голос моей совести. «И разве тебе, скептицизм, нечего сказать?» Услышав вопрос, скептицизм зевнул, потянулся, криво улыбнулся и сказал фальцетом: «Стоило ли меня будить из-за этого? Я думал, что в этом деле вы разберетесь между собой. В чем именно желают моего вмешательства? Дело не стоит выеденного яйца, а мнение мое известно. Но раз меня спрашивают, то вот оно. Ясно, что это маленькое влюбленное, чувства которой пробуждаются, готова отдаться первому встречному, если этого еще не произошло. Допустим, я добрый малый, что она еще никогда не занималась любовью. Простите меня, госпожа стыдливость, я употребляю именно те слова, которые нужно, а потому ваше беспокойство излишне. Итак, повторяю, допустим, что она еще никогда не занималась любовью. Но значит ли это, что она никогда не будет ею заниматься? Это неправдоподобно и идет против природы. Кто же здесь мог первый овладеть ею? Какие-нибудь голые дикари с губами-пуговицей, с обезьяньими руками, со всеми грубыми приемами антропопитеков? Было бы милосердием произвести это более нежно. Она, как кажется, существо одаренное. Благочестивым делом было бы развить мне еще и искусство ласки, которое ей должно остаться неизвестным. А к тому же, думается мне, это доставило бы ей удовольствие. Отнестись к ней с уважением, что указывает, что она желала такого отношения, по-моему, просто глупо. Вот мое мнение. Но скажут мне, когда ведется такая игра, то разве это не роль мужчины быть глупым? И что значит все ваши взаимные жалобы, почтенные мои собратья, против судьбы? Я никогда не занимался выводами. Я люблю свои приятные и неглубокие рассуждения и развлекаюсь ими. устраивайтесь между собой, пожирайте друг друга и оставьте меня в покое. Вот и все. Он снова опустил свою голову на мягкую подушку, набитую беспечностью, и снова предался прерванному сну. «Значит, никто не замолвит за нее слово?» — сказала совесть. «Никто, кроме меня?» «Я скажу!» — воскликнула своим трогательным голосом жалость. «Она дикарка, это и верно. Она не знает. Она еще настолько счастлива, что не знает ваших условностей и вашего лицемерия, прекрасные цивилизованные чувства. Тело ее готово отдаться. И взять его было бы радостью, я еще раз согласна с вами. Но разве вы не знаете, что в теле этом заключено наивное сердце, полное нежности, трепещущее от скрытой любви и готовое раскрыться, предать себя на великое всесожжение, отдаться безусловно и безраздельно? Это наивное дикое дитя не знает ухищрений ваших кокеток, которые умеют иногда дать, чаще отдать в наймы или продать себя, сохраняя в то же время свое сердце незатронутым и сухим, да и то, если оно существует в них, иначе, чем как простая внутренность. А что может он предложить ей взамен? Свое сердце? Я готова верить, что оно скоро забьется. А потом? Я готова пренебречь, и, поверьте мне, без всякой радости, всеми другими препятствиями, ее расой, которой ее приковывают тысячелетние предрассудки, ее неопытностью и даже отсутствием в ней морали, результатом вторжения вашей цивилизации в ее покоренные и обезлюженные владения. Но что станет с нею, бедной маленькой богиней, без святилища, бедной маленькой царицей без короны, бедной маленькой любящей и отчаявшейся девушкой, если случайности предстоящих приключений отнимут его у нее или убьют его? Под нашими европейскими небесами все это залечивается тремя слезами и пуховкой для пудры. И надо правду сказать, что это в большинстве случаев совершенно достаточная цена за то, что давали друг другу обе стороны. А здесь ценою явится целое крушение неизвестной жизни. Он не знает ни того, чем он станет, ни того, что случится с ним завтра. Он знает, что значит любить, так как едва не умер от этого. Я руководила его рассудком, и я горжусь этим. Проклинайте меня, если смеете. Я вас прощаю. Раздался взрыв гневных насмешек. «Довольно!» — с презрительной властностью прервала моя совесть. «Я всех вас терпеливо выслушала. Вы, кажется, забываете, господа, чувства, что если я и допускаю ваше возражение, то сужу только я одна. Права жалость. Я ее одобряю и поддерживаю. О, вы можете сколько угодно кричать, бушевать, грозить. Я знаю, что иногда ваши крики покрывают и заглушают мой голос. Но лишь только они утихнут, то голос мой тем громче звучит над ухом этого человека. Он слушает меня и проклинает вас. И лишь действуя в согласии с моим голосом, вы можете создать в нем искреннюю радость. Я одобряю то, что он сделал. Я не даю отчета, я требую его. Довольно!» Раздался заглушенный шепот недовольства. Затем он стал уменьшаться, стал глуше. Затем все замолкло. И только один дружеский голос, голос успокоительный и спокойный, сказал мне: «Ты поступил хорошо».